и все равно, той жизни, какой была раньше, уже не будет. Сколько осталось людей на планете? Миллиард? Меньше. Скорее всего, меньше. Самые густонаселенные районы Земли оказались самыми беззащитными перед одержимыми. Спасти от поголовного озверения может либо экстремальный климат, либо предельно низкое число населения на территории, либо поголовное вооружение населения. Ни в Индии, ни в Китае, ни в подавляющем большинстве мусульманских стран, ни у нас этого нет. Думая свои думки, едва не пропустил. У одного из съездов с Миракл-парк-ви на какую-то площадку стоял грузовик, большой, то ли 8-го, то ли 9-го класса грузоподъемности. И еще два у складов. На несколько секунд отпустив перекладину, за которую держался, я пометил это место на карте, которую дам мне генерал. По самой Миракл сейчас не проехать, но если взять какую-то тяжелую технику, то расчистить дорогу вполне будет можно. Кто выживет? Выжили мы, целый штат. Часть штатов погибла, но часть уцелеет. Выжившие будут и в Канаде, за исключением крупных городов. Холод и большие пространства выгонят одержимых на юг в первую же зиму. Это плюс. Выживет часть России, ее спасут большие пространства. Насколько мне известно, у них не разрешают носить боевое и короткоствольное оружие, но гладкоствольное разрешают, в том числе полуавтоматическое, и русские его покупают. Гладкоствольное ружье с картечью – лучшее оружие против одержимого. Крупные города погибнут, но те, кто живут в небольших городах, должны выжить и вооружиться. Советский Союз усиленно готовился к Третьей мировой, запас морероружия. Кроме того, в России большая часть мужчин прошла через армейскую службу. У них армия призывная. С автоматом Калашникова они справиться сумеют. Выживут все повстанцы. Страшно подумать, что будет с тем же Йеменом. Горы, агрессивные племена и в среднем по 2,5 ствола на человека, включая грудных детей, женщин и стариков. Вот эти, не только выживут, но и захватят территорию. Страшно подумать, что будет с Ираном, с Пакистаном, с Афганистаном, с Ираком, с Сомали. Оружие у каждого, плюс готовность и способность его применять против кого угодно. Эти не только выживут, эти организуются в огромные банды и пойдут грабить и убивать своих более высокоразвитых соседей. Тот же Йемен, рядом богатейшая Саудовская Аравия, в которой у населения нет оружия, ее просто сомнут, перебьют и одержимых, и тех, кто выжил. Тем более население сконцентрировано в крупных городах, рассадниках заразы. Что будет с нашими контингентами, тоже не хочется даже и думать. В Ираке нас ненавидят все, даже те, кто формально за нас. Просто навалится все и сразу и сомнут. Тот же Садр-Сити, страшный гадюшник, рассадник терроризма, в котором обретается 2 миллиона душ. Если там заразятся, станет не намного легче. Даже если вымрет Багдад, туда придут боевики племен. В общем и целом, нас ждет нечто среднее между родоплеменным строем и рыцарством, только вместо коня, примитивный автомобиль, способный питаться самым дерьмовым топливом, а вместо копий, автоматы и гранаты. Производство и ремонт примитивного оружия можно будет наладить, переделку техники в соответствии с новыми реалиями, тоже. Оружие запасено столько, что хватит надолго. Страшно подумать, что будет на месте Северной Кореи. Нищета, поголовная милитаризация, 80-тысячный спецназ. Им по силам контролировать территорию в 10 раз большую, чем есть у них сейчас. Тот же самый Китай, который скорее всего вымрет полностью. Слишком много народа. По правую руку на берегу потянулись дорогие марины с яхтами, почти все были на месте. Это до первого урагана или шторма, без человеческого пригляда он выбросит их на берег. Каково место нас, американцев, в этом новом мире? Как ни странно, хоть удар и пришелся в основном по нам самим, стартовые позиции более чем неплохие. Америка – это большой, омываемый океанами остров. Нам не нужно бояться набегов радикальных исламистов, как тем же русским. Вот русским придется худо. У них слишком большая территория, слишком мало народа и слишком поганые соседи по всему югу. И по западу, на восток с Европы хлынут массы одержимых, Европа с ее отношением к оружию, скорее всего, погибла. Выживут худшие, те же албанцы, у которых вооружены даже дети, и в каждой стране, наркомафиозное сообщество. Выживут итальянцы, горные, те, у кого тоже немало оружия. И, пожалуй, все. Так что русским придется непрерывно воевать, и всю территорию они не удержат. А нам, у нас проблема будет только с Мексикой, вооруженной до зубов, и с Кубой. Мы спаслись, спасся целый штат, за исключением крупных городов, есть спасенные по всему югу. Рано или поздно мы перебьем как одержимых, так и бандитов. У нас есть запасы оружия и есть люди. Люди сейчас – главное достояние, Америка – богоизбранная страна и американцы – богоизбранный народ, кто бы что про нас ни говорил. Это в последнее время все оскотинились предельно с либерализмом, с неподъемным государственным аппаратом, с безумными войнами, с коррупцией. Сейчас ничего это не будет, а так как умеют работать американцы, вряд ли умеет работать кто-то еще. Сэр, слева, ага, экскаватор, вот он, родимый, желтый, хороший такой стоит, и самосвалы, господи, да тут целая строительная площадка. Вертолетчика задерживать здесь не стоило, лихорадочно нанес на карту несколько выдуманных мною значков, изображающих строительную технику. Не сгорело, значит цела и готова к работе. После гребаного кризиса обанкротилось немало строительных фирм, значит неплохо было бы поискать площадку, с которой продают изъятую по решению суда по банкротствам технику. Ее должно быть немало. Сэр, уходим левее. Это я уже и сам вижу. Надо проверить не только базу Эглин, но и площадки, расположенные за городом. В нескольких милях от города расположены площадки и взлетные полосы, относящиеся к базе Эглин. Надо проверить, прежде всего, их. Там нет народа и нет жратвы, они законсервированы. Значит, туда надо как можно быстрее перегнать часть техники, рассредоточить ее и укрыть. Потом можно будет пользоваться как дополнительными площадками, не слишком подверженными набегам одержимых. «Иди по Феррират», – заорал я в ответ. «Не знаю, знает ли пилот, что такое Феррират. По идее нельзя летать без карты, но вообще, много чего нельзя из того, что мы сейчас делаем». Отметил еще два грузовика, один из них – эвакуатор. В одном месте стоял грузовик с небольшим экскаватором на полуприцепе. Тоже надо забрать. И везде одержимые, одержимые, полно одержимых. Город погиб. Залив. Феррират оборвалась, мы проскочили над какими-то домами, и мрачные картины апокалипсиса сменились водной гладью зеленого цвета. Ни лодок, ни водных мотоциклов, ничего. Ширина залива в этом месте была таков, что переплыть его мог и ребенок. Ориентируйся по Эглин Парквей. Что-то было не так, но что, я так и не мог пока понять. Второй вертолет давно ушел левее, его задачей было обследовать северную часть города. Мы же должны были посмотреть, что творится на основном поле базы Эглин и направлялись туда. Мост был намного левее, ориентируясь по нему мы вышли на Эглин Парквей. Медленнее. Колонна. Два грузовика и три хаммера. Следы перестрелки. Все двери распахнуты, машины стоят так, будто их заблокировали и начали обстреливать. Кто? Явно не одержимые, у одержимых нет оружия. Значит, в городе есть кто-то еще, возможно кто-то, кто не хочет показываться, когда в городе вертолеты. За чертой города Эглин-Бельведер переходила в 397-ю дорогу, причем слева был центр вооружений, справа – военный госпиталь. До базы было не меньше 2 миль. Ракета. Пресвятой Господь. Пилот заложил такой маневр, что на какой-то момент мне показалось, что не удержусь. Вертолет с разворотом нырнул к земле, я знал, что на всех модернизированных ястребах предприняты меры по снижению теплового излучения от двигателей, но модернизирован ли этот, и какая к дьявольской матери ракета? Ракета прошла выше, видимо поймать и надежно захватить цель зенитчику так и не удалось. Краем глаза я заметил, как в ослепительно-синем флоридском небе полыхнул самоликвидатор. Вертолет выровнялся меньше чем в 30 футах над землей и несся с чудовищной скоростью, с несмотря на всю свою подготовку с трудом забросил ноги в десантный отсек. Видел, оттуда били. Мартинес заорал так, что перекрыл шум от винтов, видно было, что он тоже на взводе. Сунулся к пилотам, сделать это было непросто, все из-за этой проклятой аппаратуры. Второй пилот монотонно бубнил в микрофон. «Я морской конь 6-1, обстрелен с земли в районе музея ВВС. У танга есть ракетный комплекс, как понял, прием». Я толкнул его в плечо. «Вы видели, кто бил, откуда били?» «Со стороны госпиталя, сэр, мы не видели. Это была ракета или РПГ?» Вопрос был важным в свете оценки угрозы, потому что и ракета, и граната РПГ оставляют в воздухе похожие следы и совершенно одинаково их подрывает самоликвидатор. «Ракета, сэр, она маневрировала. Если бы Стингер, не спаслись бы. Скорее всего, советская, старая. Такие сохранились в Ираке и в Афганистане, хотя и в небольшом количестве. Но откуда она здесь? Сообщите на базу. Уже сообщают, слышал же сам. Сэр, внимание, угроза с воздуха. Из пилотской кабины не было видно ни хрена, Поэтому я, реально рискуя вывалиться из вертолета, пошел назад, выглянул из десантного отсека и застал финал разыгравшейся над Вальпараисо трагедии. Видимость была близкой к 100%, поэтому я все увидел сразу. И инверсионные следы реактивных самолетов, и один из самолетов, падающий и оставляющий за собой дымный след. И самое главное, висящий над городом купол, оранжевый парашютный купол. Где бы ни приземлился летчик, жить ему останется пара минут, даже если он не ранен. Одержимые, которых полон город, просто разорвут его. Что ко всем чертям происходит? Летчики уже сообщали на базу о трагедии. Я морской конь 6-1, наблюдаю воздушный бой, один из самолетов сбит и падает. Наблюдаю парашютный купол, повторяю, наблюдаю парашютный купол. Поле, всем морским коням, приказываю, принять участие в спасательной операции. Кто и кого сбил? По моим прикидкам, пилот сбитого самолета должен был приземлиться где-то в районе Гарнье. Если повезет, попадет на воду. Это будет значить, что парень вытащил счастливый билет в этой жизни. Одержимые не могут плавать и не суются в воду, в то время, как в наборе обязательно есть одна местная лодка. Плохо то, что парашютом править, находясь в катапультном кресле, совершенно невозможно. Краем глаза заметил заходящего на цель второго морского коня. Мик и в самом деле должен был находиться ближе к месту падения, и опыта спасательных операций у него побольше, ему меня, он на этом специализируется. Значит, нам надо подняться повыше и прикрыть его. Выше, выше поднимись. Сэр, я не могу. Ракетная угроза. С одной стороны пилот, конечно же, прав, а с другой, самый настоящий трус. Пилотов в наших ВВС учат бояться, тех же ПЗРК, не противостоять им, а именно бояться. Хорошо, тогда держись как можно ровнее, мы будем стрелять. Так точно, сэр. Ситуация была хреновой, это еще мягко сказано. Без поддержки, без наведения на цель, безо всякой предварительной подготовки мы должны были провести спасательную операцию в городе, где есть полно одержимых и где есть какие-то типы с ракетами сам. Из нас всех только Мик специализируется на операциях поиска и спасения, остальные об этом либо что-то слышали, либо прошли краткий курс. И техника у нас не приспособлена для спасательных операций, да и топлива хватит только на одну попытку, не больше. В плюсе то, что все-таки мы, из армии США, все прошли реальные боевые действия и хорошо вооружены. В плюс нам и то, что вертолеты у нас противолодочные, корабельного базирования. В отличие от обычных ястребов, на этих есть внутренние переговорные устройства, к которым подключается каждый член экипажа. Более того, каждый член экипажа может согласовывать свои действия и вторым вертолетом, ведущим поиск. Охота на подводные лодки, работа командная и каждый член команды вертолета, что в десантном отсеке, что в пилотской кабине, его знания и умения исключительно важны для успеха дела. Поэтому координацию действий при спасательной операции можно будет организовать на самом высоком уровне. Второй, я первый, как принимаешь? Принимаю четко. На приеме сидел не пилот, а Мик собственной персоной. Ты ведущий, я ведомый. Командуй. Принял. Прикрой меня со стороны города. Есть. Я уйду выше. Принято. Как собираешься спускаться? По лебедке. Она выдержит, а черт его знает. По крайней мере честно. Удачи. И тебе, Кэп. Наш ястреб все-таки взял выше, пошел правее, заходя со стороны города. Летчик падал прямо в катапультном кресле и непонятно было, куда он упадет, на землю или все-таки на воду. В этом районе у самой кромки воды были выстроены виллы, у каждой были мостки, и был эллинг для катеров. И все засажено проклятой зеленью, из-за которой что делается на земле, не видно ни черта. И я и Мартинес открыли огонь одновременно, короткими очередями, просто чтобы прикрыть и привлечь к себе внимание. Вертолет медленно плыл над домами, крыши, самые разные, черепичные, железные, рукой дотянешься. Тут был только один одержимый, по крайней мере мы видели только одного одержимого, и буквально перерезали его пулеметными очередями. Но не приходилось сомневаться, что минут через пять их тут будут десятки, даже сотни. Падает на крышу, держись, все-таки не на воду, но на крышу, и то хорошо. Только бы он удержался на этой крыше, только бы не свалился вниз. Я пошел. По фронту противник. Рискуя вывалиться из десантного люка, я открыл огонь по одержимым, уже из пистолета, пулемет так не удержишь. Держись. Кто-то схватил меня за снаряжение сзади, не давая выпасть. Есть касание. Цель на земле. Только бы успел. Одержимых было трое. Тех, которых я свалил, но подходили еще и еще, они шли на шум со стороны города, рассчитывая чем-то поживиться. Сдержать их пистолетом было невозможно. Разворачивай. Вертолет пошел боком, в опасной близости от земли летчик владел машиной виртуозно, потому что только морским летчикам приходится совершать посадки на корабельную палубу, по размерам меньшую, чем вертолет, да еще при качке. Едва закончился магазин в пистолете, по одержимым заработал пулемет. Есть захват. Принял. Фаза 2. Кажется, сделали. Прекратить огонь. Уходим. Принято. Вертолет пошел вверх, разворачиваясь, и тут я увидел. Увидел второго морского ястреба, на лебедке которого было прицеплено кресло целиком, вместо с ошалевшим от страха летчиком, пристегнутым подвесной системой. Вертолет поднимался выше, трос лебедки медленно втягивался внутрь вертолета. Морской конь. Полю. Операция завершена. Украденная собственность 11 возвращена. Как поняли, прием. Поле. Морским конем. Принято. Немедленно возвращайтесь на базу. Отбой. Катастрофа. День 33. Херлбертфилд. 05 июля 2010 года. Ваше имя и воинское звание. Солдат, привязанный к стулу в одном из штабных помещений, белобрысый лейтенант поморщился. Зачем все это? Парни, мы на одной стороне. Генерал Котлер шагнул вперед, чтобы его было видно. Мы специально выбрали помещение без окон и направили свет лампы в лицо лейтенанту, сами при этом оставались в тени. Старая добрая техника допросов, так называемого экстренного потрошения в полевых условиях, все это в Ираке не по разу устраивали. Затемненная комната, непонятно какого размера, непонятно сколько в ней человек, кто они и вооружены ли, что собираются сделать. Слепящий свет лампы, от которой устают глаза и болит голова. В общем, и не хочешь, расколешься, тем более что миг этого ублюдка уже в вертолете хорошенько тряханул до сотрясения головного мозга. Генерал Котлер сделал ему внушение, сказав, что в нормальных условиях отправил бы на губу, а так после того, как обстроимся, 5 дней дежурства по туалетам. Сейчас же генерал и сам не прочь был поразмяться. Слушай, парень, не знаю, кто ты есть, но ты явно не наш, иначе бы тебя не послали разведывать авианосную группу и обстановку на побережье. На твоем месте я бы все рассказал, и как можно подробнее. Здесь собрались люди, у которых к вашей команде личные счеты, да и я потерял людей. Так что отвечать на вопросы четко и внятно, окей, и имей в виду вот что, те провода, что мы к тебе подцепили, это детектор лжи. За каждое слово лжи, которое мы услышим, ты получишь наказание, понял? Детектор лжи мы сварганили сами, на скорую руку. Взяли со склада какой-то электронный блок от самолета с небольшим экраном, отрезали 2 куска провода, одним концом подцепили к блоку, на другом из ремней сделали что-то типа застежек. Поставили все это на стол, посадили за стол Ласказина, играть роль оператора детектора, провода прицепили к запястьям пленника. Вот такой детектор, дешево и сердито. Итак, имя и звание, лейтенант Грэхем Бикс. Национальная гвардия. Генерал отошел назад, допрос должен был вести подполковник Халак, при необходимости привлекая и нас, то есть меня и одного сержанта из морской пехоты. Каждый из нас знал свою роль в этой пьесе и готов был отыграть ее на все 100. Воинская часть, к которой вы принадлежите, 114-е авиакрыло, знаете, генерал взглянул на сержанта морской пехоты, сидевшего в темноте за одним из столов. Не задавать вопросов, твою мать, рявкнул сержант во всю свою сержантскую глотку и для большей убедительности со всех сил саданул по столешнице резиновой дубинкой. Получилось убедительно, даже я вздрогнул. Место дислокации, Джоффосфилд, Южная Дакота. Задание, которое вы получили, провести разведку побережья, определить наличие и тип человеческой активности. Задание относительно Херлбертфилд, не было, сэр, врешь, заорал сержант и сделал попытку встать. Стоявший рядом сослуживец удержал его от этого. «Сэр, он лжет», — громко и бесстрастно сказал Асказин. Наступила тишина, прерванная голосом лейтенанта. «Ладно, ладно, Херлбертфилд был одной из точек, которую я должен был разведать. Авианосная группа?» «Нет, сэр, мы не знали, что она здесь есть, клянусь, это вполне могло быть и правдой. Кому принадлежал самолет, на котором тебя сбили?» «114-е крыло нацгвардии», «Сэр, я же сказал, это был твой самолет?» «Да, сэр». «Как он был снаряжен?» «Сэр, 2 сандвинера, контейнер с разведывательной аппаратурой и дополнительные баки с топливом». «Я даже не заметил этих парней, это были парни с авианосца?» «Молчать!» Это была уже моя реплика. Лейтенант дернулся в кресле. Игра шла по полной программе. «Где вы базируетесь?» Лейтенант назвал место. Мне оно ни о чем не говорило, хотя в свое время я участвовал в специальной программе Министерства обороны по обеспечению устойчивости военных баз в условиях нарастания террористической активности, и в этом качестве побывал на сотне, если не больше военных объектов. Да и просто, название и месторасположение военных баз особым секретом не было, сейчас и спутниковые фотографии доступны. Открыл Гугле и ищи, что тебе нужно. Но про это место я не слыхал ничего. Кто там базируется, кроме вас, сэр? Там много подразделений. Конкретнее, лейтенант, конкретнее. Сэр, там бронетехники единиц 100, не меньше, это только то, что наверху. Говорят, что есть еще подземные хранилища техники, но я их никогда не видел, сэр. Там около 20-130, два полных авиакрыла, одно на 16-х, другое на 15-х. Есть вертолеты, в основном 60-е и 64-е. 12. Какова численность личного состава на базе? Я не знаю точно, сэр. Врешь. Генерал хлопнул в ладоши. Легче, газ. Хватит. Развяжите его и отведите в столовую. И пусть лейтенанта потом осмотрит врач. Майор, присмотрите за ним. Есть, сэр. Ответил Асказин. Когда майор, оба сержанта морской пехоты вышли с пленным, генерал прошел к стене, щелкнул выключателем. Лицо у него было невеселое, но и у меня оно было не лучше. «Вы ему верите, сэр?» – спросил я. «Конечно же нет, это пустышка. Нас заманивают куда-то. Но ведь откуда тоже он прилетел? Ведь так?» – вступил в разговор подполковник Халак. «И самолет с разведывательной аппаратурой ему тоже кто-то предоставил. И задание сюда лететь ему тоже кто-то дал. Напичкали деза и бросили сюда. Ты ему веришь?» Подполковник Халак покачал головой. «Да, сэр, верю. Я слишком много в этой жизни повидал всякого дерьма и научился немного различать, где правда, а где ложь. Если бы этот малый врал, он врал бы по-другому. Если бы его научили врать, он врал бы по-другому. А это место, как него там?» Подполковник Халак повторил. «Вот-вот, это где вообще? Я про него никогда не слышал. Все это вообще глупо выглядит. Как там могла оказаться целая база такого размера?» «В том-то и дело, что могла, сэр. Почему я о ней не слышал? О ней вообще мало кто слышал, сэр. Собственно говоря, как только он назвал эту базу, потому-то я ему и поверил. Если бы его готовили, чтобы соврать, могли бы придумать что-то получше. Благо сейчас мест, где можно устроить засаду, таких мест полно». «Говори», — сказал генерал Котлер. «Эта база и в самом деле существует, хотя официально ее нет. Во всем документам она всегда проходила как отдельное летное поле базы Форт Брек, хотя находилась довольно далеко от Форта Брек, даже в другом штате. Просто ее все равно как-то надо было называть, сэр. И, газ, говори, пока я не достал пистолет». «Да, сэр, эта база использовалась в двух основных целях, и для того, и для другого нужна была секретность. Первая цель – это хранилище техники, идущей на продажу и срочную помощь нашим друзьям в разных странах. Помните ситуацию с шестидневной войной, сэр? Тогда базу выбрали почти под ноль. Эти придурки в Конгрессе получили деньги от евреев и завопили, что Израиль надо спать любой ценой. Из ФРГ танки евреям перебрасывали самолетами, все бесплатно. И это несмотря на то, что ЦРУ предупредило о непонятной активизации противника по ту сторону железного занавеса. Мы оголили прикрывавшую Германию группировку, и русские в тот момент могли нас брать голыми руками, но почему-то не сделали этого. Как раз отсюда и перебрасывали танки в Германию на замену отправленным в Израиль. А второе? Второе, сэр, это хранилище техники на случай большой заварухи и мобилизации. Там и в самом деле есть подземные склады, насколько мне известно. Я бывал там пару раз, когда объявляли авралы и сажали на 130-е всех, кто умел их пилотировать. Как вы понимаете, обе эти цели не только не противоречат, но дополняют друг друга. И много там техники, думаю, более чем достаточно, сэр. Когда Советский Союз разлетелся ко всем чертям, у нас на руках осталась чертова тьма железа. Причем нового, современного железа. То, что похуже, уничтожили. Что получше, складировали там. Русские складируют ненужную технику на базах хранения в Сибири, ну а мы, там. И что там есть? Спросил я. Все. Все там есть. Абрамсы, Брэдли, ракетные системы, паладины. Все, что мы готовили против русского танкового кулака в Европе, там. А зачем же тогда мы сейчас производим танки для Ирака? 13, удивленно спросил я. Можно же взять их оттуда и... Халак усмехнулся. А что будут делать работяги на танковых заводах, а, капитан? Кушать всем хочется. Хорошо, подвел итог генерал, предлагаю следующее. Перерыв и работаем с лейтенантом, но уже по-доброму. Это раз. Газ, возражение? Нет, сэр. Великолепно. Второе. Нужно найти место падения самолета. Возможно, там что-то осталось от разведывательного контейнера. Нужно забрать его и доставить на авианосец. Капитан, нет возражений, сэр, уныло сказал я. И нужно зачистить хотя бы одно поле. Первое подкрепление из Техаса прибудет вечером. Этим займутся морские пехотинцы, под командование Ганнири сержанта Райсевича. Есть, сэр. Я даже не заметил, как сержант подошел. Вопросы, порядок выдвижения групп, сэр, спросил я. Ваше первое, капитан. Остальные, плюс два, то есть плюс два часа. Это для того, что если напоримся, то напоримся мы, а не основные силы. Вот так вот, получается мы, скорее разведывательный отряд, призванный вскрыть группировку противника в городе и определить силы одержимых, за свой счет, за счет своих задниц. Послать бы, но приказ есть приказ. Катастрофа, день 33, Вальпараисо, вечер 05 июля 2010 года. Если сказать, что все вокруг, дерьмо и все вокруг, тоже дерьмо, даже это не полностью выразит мое отвращение ко всему происходящему. Задача – выдвинуться в город, где полно одержимых, и где, возможно, есть противник, то есть разведывательно-диверсионная группа, у которой есть ракеты сам, наверное, и РПГ есть, прочесать его на предмет поиска иголки в стогу сена, сиречь разведывательного контейнера и вернуться назад. На подготовку – меньше 12 часов, да какое там 12, 6 часов и то хорошо. При этом есть еще одна проблема, на все рискованные ситуации с содержимыми в первую очередь придется идти мне, потому что я единственный из всех вакцинирован от этой заразы, и если меня покусают, то придется в соответствии с мной же введенными правилами отсиживаться в карантине дней 10. В общем и целом, засада, как всегда, когда немного улеглось, сел и начал думать, смысла соваться большими силами в город нет, да никто и не даст нам больших сил-то, нет их у нас. Три операции в раз, мы просто ослабляем оборону самой базы до предела. 6 человек, максимум что мне могут дать. Из плюсов, место падения будет знать точно. На него нас наведут, но с воздуха прикрытие, возможно будет, а возможно и нет. Вертолет, который должен будет нас прикрывать, если и взлетит, то с авианосца. Плюс, висеть над нами он сможет не постоянно, возможно, придется дозаправляться на базе. И кроме того... Те же проклятые сам. Вспомнив про сам, от вертолета решил отказаться сам. Почему? Падение черного ястреба. Помните такой фильм? Крупная операция пошла на смарку из-за двух сбитых вертолетов. Инициатива была потеряна сразу и с момента падения первого вертолета мы только и делали, что отбивались. А любой литиха с Вестпойнта помнит правило. Если ты не выигрываешь, значит, ты проигрываешь. Итак, нам нужно просто знать, куда идти. И все. С этим справится и самолет с того же авианосца. Световой день заканчивается. Оставить до завтра? Нет. Вот как раз ночью будет союзницей. Одержимые плохо видят ночью. Не надо забывать, что это обычные люди, только взбесившиеся и не чувствующие боли. Одержимый не понимает, когда стреляют с глушителем, это тот же человек, только сильнее и тупее. Если мы войдем в город ночью и особо не будем шуметь, пользуясь глушителями и оптическими прицелами, у нас будет преимущество, сэр. Я повернулся. Ганни, прибыл в ваше распоряжение. Значит, команда Ганнири сержанта Пибоди пойдет со мной. Это хорошо, потому что они хоть что-то, но уже знают одержимых и об их повадках. Кроме того, я видел их в деле, а они видели в деле меня. Это наше преимущество, наличие опытных отпахавших Ирак морских пехотинцев в команде. И целых два Ганнири сержанта. Это хорошо, Ганни, как по-дулски. Пока неплохо, сэр. Когда? Когда это проявляется? Я и сам не знаю, но, видимо, не так быстро. Я не видел, когда это все началось, я на свое счастье уехал в лес. У меня дом в лесу. Это хорошо, сэр. А я, как раз грузился в эту проклятую стальную коробку. Что стало с моим сменщиком там, с ребятами, не знаю. Не все так плохо, подбодрил я сержанта. Я наблюдал, как это все начиналось. Почему-то под удар в первую очередь попали самые развитые страны, сам не знаю почему. Когда интернет еще работал, Ирак не был в числе самых пораженных стран, вернее был, но только в самых крупных городах. Почему, не знаю. А вот соседние страны, тот же Кувейт и Саудовская Аравия, страшно смотреть было. С ними связь пропала почти сразу. Странно, сэр, согласился сержант, нормальные эпидемии так не развиваются. Я хочу сказать, что они развиваются больше в странах третьего мира, в тех дырах, которые нас посылают усмирять. Ну, там ведь меньше лекарств и нет нормальной медицины, сэр. Черт, когда я был в Ираке, такого насмотрелся. Да, сэр, живут как в древние века, стены бетонные, а пол земляной. Что-то промелькнуло такое в словах, что засело в мозгу как заноза, но было пока не до того. Сколько с тобой человек, Ганни? Шестеро, считая меня, сэр. Но я отбирал лучших, Марка даже к ордену почета представляли, но не дали, сволочи. Мне тоже не улыбается идти в город с психами, сэр. За что представляли? Спросил я, просто чтобы спросить. Надо было кое-ноль что додумать. Да так, случилось дерьмо. Их подбили, когда они патрулировали отдаленный участок дороги, как назло была нелетная погода. Им пришлось отбиваться 7 часов, заняв какое-то недостроенное здание. Там были какие-то козлы из этих, новых, их чекпоинт был рядом, там и броня и все было, но они носа не высунули. Я кивнул. Ситуация была знакомой до нельзя. В 90-е в НАТО напринимали кого ни попадя, в 2000-е стали принимать откровенную шваль. Любая военная организация подчиняется правилу, согласно которому крепость цепи является равной крепости самого слабого ее звена. А каким нахрен звеном являются бывшие советские сателлиты? Их ставили охранять склады, а потом удивлялись, куда все пропадают. Их ставили на чекпоинты, а потом говорили, что фидайны ездят куда им заблагорассудится и с чем им заблагорассудится. Из всех новых членов НАТО нормально показывали себя поляки и чехи, все остальные – просто вооруженный сброд, который поганой метлой гнать надо. Что скажешь насчет выдвижения в район, Ганни? Я присмотрел пару хамви, сэр. На обоих есть пулеметы. Оставить пойдем тихо. Сможете раздобыть глушители? Сколько угодно, сэр. Здесь есть наборы сапмот в оружейке. Уж от никто не стоит ждать подвоха, не так ли, сэр? 2 пулемета, 4 винтовки с подствольниками. На винтовке, глушители и ночные прицелы. Отстрелять оружие, проверить машины. На все, полчаса. Ближе к 2.114 получим данные разведки и выдвинемся. Есть, сэр. На плече ожила рация. Я в штаб. Собраться у первого ангара по исполнении. Есть, сэр. В штабе был только подполковник Халак, генерал отсутствовал. Возможно, решил немного поспать, пока все спокойно. Этой ночью поспать не удастся никому, а так как штабных работников не было, нагрузка на пункт боевого управления ложилась немалая. Сэр, тише. Я согласно кивнул головой, мол, понял. Что, сэр? Птица прошла. Результат: место катастрофы обнаружено в районе озера Андерсон-Понт. Примерно вот здесь. Пожара, судя по всему, не было. Это более чем хорошо. Если бы самолет упал на город, проблем было бы больше в пару тысяч раз. Я склонился над картой. Если дело обстоит именно так, то лучше держаться подальше от города. Наименее опасный маршрут – это выйти на Мартин Лютер Кинг Бельведер, потом с нее на Херлберт Роад, на перекрестке поворот на Билл Парквей, затем на пригородную Льюис Тернер Бельведер. И оттуда, по возможности уйти с главной дороги, пробираться полями и лесами. Там в лесу есть хреновые дороги, на которых нас не встретит ни один одержимый, потому что в лесу нечем питаться. И слава богу, что пока работает ГПС-15, не заблудимся. План операции готов? Да, сэр. Я кратко изложил маршрут движения. Отход, как пойдет, либо по той же самой дороге, либо по Льюис Тернер. Все проще простого. Справитесь? Да, сэр. Сколько весит контейнер? Около 1000 фунтов. Придется попотеть. Затащим лебедкой, сэр. Про себя я прикинул, что если нас 7, то туда пойдем, 4 в первой машине, 3 во второй. Там на месте развернем машину, зацепим контейнер и затащим контейнер тросом лебедки в один из хаммеров. На обратном пути, 5 в первой машине, включая одного за пулеметом и 2 во второй. Интересно, не увязнет ли машина в грязи, я имею в виду втора, с грузом. По грузоподъемности нормально даже с запасом, но может зависть. Эх, знали бы, где-нибудь раздобыли бы небольшой трак с длинным кузовом, фермерский такой, и нормально. Сопротивление, а какое там сопротивление, сэр? Нас 7, подавим. Я не сказал кое-что. Над городом самолет был обстрелян, сэр. Две ракеты сам, видимо, старая модель, советская. Разведчик остался цел, но теперь следует считать, что в городе есть враждебные силы. Я подумал, чем это может обернуться для меня. Эглин, сэр, вот именно. Пойдете большой группой, к тебе присоединятся еще две машины. Вертолеты отменяются, слишком опасно. Эглин придется зачищать наземными силами. У них будет свое задание, но часть пути вы пройдете вместе. Не сказать, чтобы мне это понравилось. По мне, чем меньше народа, тем лучше. Внезапно мне пришло в голову, что звук, который я слышу уже пару минут и не могу понять, что это, есть не что иное, как звук работы реактивных двигателей. Оставив полковника, я подошел к окну, как раз для того, чтобы увидеть, как на посадку заходит Э-10. «Сэр, твои друзья из Техаса. Через час сядет 130-й с личным составом. Как только будет понятно, что на базе Эглин, этих парней перебросит туда. Сэр, я бы не стал летать над городом на 130-м. И вообще не стал бы летать здесь на 130-м. Может быть, как только удастся перекинуть движки на спуки, поднять его в воздух и поработать с предельной высоты. Их прикроют А-10. Кроме того, я предупрежу пилота, чтобы взял южнее. Кто сказал, что ракет нет и южнее? Черт, может, сам что-нибудь предложишь? Вышел из себя Халак. Предложу. Наземный конвой. По крайней мере, не придется падать. Зато придется отбиваться всю дорогу. Проворчал Халак, истинный авиатор, разберемся. Вместе с подполковником мы вышли встречать пилотов А-10. Все-таки дельная штука этот А-10. 7 с лишним тонн боевой нагрузки, двигатели в непорожаемой с земли зоне. Плюс пушка, самая мощная пушка из всех, которые когда-либо устанавливались на самолеты. И по моим прикидкам ракеты кончатся гораздо быстрее, чем снаряды к этой пушке и обычные, свободно падающие бомбы. Самолетов было 4, все заслуженного вида, в темно-зеленой раскраске, один даже с нарисованной на носу пастью хищной рыбы. Когда мы с подполковником подошли к самолетам, пилоты уже выбрались из кабин. «Сэр, майор Адриан Ван Мерви, командирован техасской милицией для оказания вам содействия. Майор, простите, какого крыла?» – недоверчиво переспросил Халак. «Национальной гвардии, сэр, но я эту пташку хорошо знаю, летал на ней в 91-м, когда мы первый раз надрали Саддаму задницу. А машины откуда?» «С Бевис Монтан, сэр». «Восстановленные?» «Никак нет, сэр. Там авиакрыло базируется, как раз на А-10 летают. Там самолетов оказалось больше, чем пилотов, вот я и решил тряхнуть стариной. Подполковник Гас Халак, с авианосца Гарри С. Трумен, приветствую вас на свободной флоридской базе Херлбертфилд». «Спасибо, сэр. Пройдемте в здание штаба, майор, извините, подвести некому». «У нас тоже в самое, сэр. Пройдемся». «И капитан Маршалл, вы знаете такого парня?» «Это я, майор», сказал я. «Для вас сообщение. От родственника, понимаете?» «Да, сэр. Он просил передать, что мяч вне игры. Понимаете?» «Понимаю. Если бы он сказал, что мяч в игре, дело дрянь. Хоть это, от сердца отлегло перед долгой ночной поездкой». «Понимаю, спасибо, майор». «Как он?» «Ездит на Хамви, к нему 4 типа из десанта приставлены, охраняют вроде как. С автоматом Калашникова не расстается, трофейный, видимо». «Как долго я не слышал родного техасского выговора. Удивительно, но он и впрямь мне родным стал». «Нет, не трофейный, спасибо». «Ни за что, парень. Хорошо, когда родные целы, так ведь?» «Вы правы, майор. Летом вечера длинные, поэтому тронулись мы еще засветло. Солнце почти закатилось, диск уже не был виден, но было еще светло. Такое время суток, когда непонятно, то ли день, то ли ночь. Опасное время, видно уже плохо, но для ПНВ еще не время. Я не стал лезть на передовую, сел рядом с водителем первого Хамви, держа наготове автомат. Пулеметы были на обоих Хамви, но вставать за них я пока запретил. Не было смысла, одержимый в машине не достанет, если на дороге засада, то отобьемся без пулемета, целей для крупнокалиберного просто нету. А вот если старый добрый Мадиус 16 заговорит, тогда слышно будет всему городу. Проблемы начались уже на Херлбертрад. Одержимые, их было столько, что становилось страшно. Даже с учетом того, что мы сидели в машине и были отделены от них сталью и стеклом. Они просто бросались на машину, один запрыгнул на капот, и сбросить его удалось только резким торможением. Послышались выстрелы, не одиночные, очереди. «Ганни, передай по колонне, экономить боеприпасы». «Да, сэр». В Хамви ни один одержимый не смог бы забраться никак, а на двух грузовиках, которые шли в хвосте колонны, мы нарастили борта и сделали бойницы для стрельбы. Откуда-то на складе нашлось что-то типа полицейских щитов, вот ими и нарастили. Только бы не запрыгнула в кузов тварь, а так, проедем. «Сэр, я ничего не вижу». В голосе водителя была паника, и я его понимал. «Спокойно, он до тебя не доберется. Продолжай движение. Какая-то тварь, иначе и не назовешь», вспрыгнула на капот, уцепившись за намотанную колючую проволоку, бросилась на стекло. На какой-то момент рожа этой твари прижалась к стеклу, в ней не было ничего человеческого, как демон какой-то. «Сэр, спокойно». Я схватился за руль, придержал, она ничего не сможет сделать с бронированным стеклом. «Жми на газ». Тварь перескочила на крышу, вот если с крыши да на грузовик прыгнет, не есть хорошо. «Поворот», спокойно сказал Ганни Пибоди с заднего сиденья. Он включил лампу-переноску и читал карту, налево 90 градусов. Проще было сказать, чем сделать, дорога была перекрыта. Кто-то либо оставил, либо поставил поперек нее 18-колесный трейлер и перегородил всю дорогу. «Ганни, что там впереди?» «Больница, сэр, медицинский центр». «Вот теперь, все понятно». «Понятно, откуда здесь столько одержимых?» «И покусанных, и взбесившихся свозили в больницу, создав тем самым очаг заражения, а потом твари вырвались из больницы и напали на город. Остановить их было уже невозможно. Другой путь есть?» «Есть, сэр, но это дальше в город». «Нет, спасибо. Рядовой, фары на дальний свет, включая искатель. Ищи объезд». Фары полоснули дальним светом, высвечивая картину, от которой волосы вставали дыбом. Одержимые, ими пространство недалеко от больницы буквально кишело. На пониженную, и влево, на тротуар, вперед. В таких ситуациях очень важно, чтобы кто-то командовал. Кровь стынет в жилах, и если позволить себе опустить руки, все достанут даже в бронемашине. Машина поперла вперед, с треском ломая кусты. Кто-то выл, кто-то рычал, множество рук вцеплялись в безудержном стремлении добраться до живой плоти. В больнице жратвы, видимо, уже не осталось, и эти были очень голодны. «Руль влево, влево, или мы сейчас в дом въедем». Ломая недешевую, уже разросшуюся без стрижки зеленую изгородь, Хаммер неуклюже повернулся и попер по стоянке ресторана «Шугар Миллс», сметая все на своем пути. Стоянка была сквозная и можно было проломиться. Словно мечта маньяка, автомобиль едет по тротуару, сбивая прохожих. Вот только прохожие эти, если их не сбить, не перемолоть колесами, с радостью закусит тобой. Проломились, сделав круг по стоянке и пробив коридор, вышли на дорогу. Проехали мимо больницы, ее почти не было видно из-за деревьев, брошенные машины, стоящая поперек дороги карета скорой с распахнутыми настежь дверьми, ее мы просто сдвинули в сторону таранным бампером, чтобы не мешалось. «Сержант, выясни по связи, что по потерям». На выяснение ушло несколько минут, потом Ганни доложил. «Потерь нет, сэр. Израсходована примерно пятая часть боезапаса, пулеметы пока не работали. Вот что значит, наращенные заранее борта. Если бы не нарастили, нас бы просто сожрали. Продолжаем движение. Увеличить скорость насколько возможно. Больше всего нервировали сами люди, их запускающие. Это скорее всего, какая-то специальная группа, только непонятно чья. Непонятно, кто ее послал, где они взяли сам и насколько эти сам опасны. Дело в том, что у сам есть срок годности, если он вышел, то можно хлопать в ладоши. Но если есть сам, то есть и РПГ. А вот эта дрянь, еще та дрянь. На дороге одержимых стало меньше, видимо понимают, что за дорогой в смысле жратвы ничего нет, ловить им нечего. Но это, пока, несколько дней, и они оголодают всерьез и начнут мигрировать в поисках пищи. Лезвие – это красноногий. Лезвие – это красноногий. Красноногий – это лезвие, принимаю отчетливо. Лезвие, прошу доклад по местоположению и обстановке в городе. Красноногий, дорога перекрыта на перекрестке Херлберт и Билл Паркви, объезд, по стоянке ресторана слева. В городе значительное количество психов, организованного сопротивления нет. Вышел на Льюис, готовлюсь сворачивать. Лезвие, вас понял, отбой, дорога пробита, готовься сворачивать, налево у кромки леса, понял, сэр. Свернули на Робертс Бельведер, едва не промахнувшись с поворотом. Дорога вполне приличная, даже не перегороженная брошенным транспортом, позволяет даже с ПНВ поддерживать миль 40 в час, а это просто прекрасно. По левую руку, дома и участки, по правую, лесной массив. Одержимых все меньше и меньше, уже и не обращаешь внимания, если они бросаются на машину. Два грузовика, что ехали за нами, пошли своим маршрутом, дальше по дороге. У них другая, своя задача. Мы остались одни, две машины в наполовину мертвом мире. Правый поворот, 90. Смотри, не свались, здесь пруд. Что за пруд, не знаю и знать не хочу. По-прежнему, никого из выживших, но по моим прикидкам, если они и есть, то давно ушли из города, перебрались либо в лес, либо туда, где сохранились людские анклавы. Выжить в городе на 35-й день катастрофы просто невозможно. Налево, 90. Потянулись поля, фермерские. Это хорошо, просматривается все и во все стороны. Место солнца над головами заняла луна, хорошая луна, полная. Свернули налево, потом сошли с дороги, ушли снова направо, на грунтовку. Просто колея, но ехать можно. Колонны стоп, из машин не выходить, контролировать обстановку. После успокаивающего рокота двигателя, тишина была нервирующей. Есть план, вся ночь впереди, так ведь? Дальше по дороге я вижу очень симпатичную свалку, устроенную прямо на летном поле, бывшем летном поле. Есть предложение туда заглянуть, а возможно, потом и перебазироваться туда. Очень мне не нравится торчать на известной базе и рядом с полным одержимых городом. Как предложение, поддерживаю целиком и полностью. Сэр, морские пехотинцы вообще любят ввязаться в заварушку, прокладывайте новый курс. Курс был простым, это если ты едешь днем, на каком-нибудь внедорожнике просто отдохнуть. Красота, солнышко светит, птички поют, спутник над тобой висит, показывает, куда ехать. Не то что сейчас, едем в полной темноте, с приборами ночного видения, боимся фары включить, боимся из машин выйти. Сэр, разрешите обратиться, Ганни, мое звание ничего не значит, ибо я всего лишь старый и усталый помощник шерифа из Техаса. Может обращаться, когда считаешь нужно, и при этом не спрашивать разрешения. Тебя что-то беспокоит? Да, сэр, меня беспокоит, что мы идем без разведки. В Ираке я бы отказался так вести конвой, без разведки, без авиаподдержки, без всего. Но тут нет партизан. Вы уверены, сэр? Я, нет. А ведь в чем-то он прав. Мы приближаемся к опасному месту, там может быть кто угодно. А гашетка сейчас у людей легкая, все на нервах. И ждать, пока окликнут с той, кто идет, я бы не стал. Колонна, стоп. Рядовой снова тормознула так, что нас бросило вперед. Ганни, у тебя есть толковый парень? Сержант улыбнулся. В каком смысле толковый, сэр? Не топающий как слон, когда время идти в наступление. Способный держаться за спиной и не потерять первый номер из виду при операции. Не стреляющий каждый раз, когда рачешется левая пятка. Ганнири сержант издевательски нахмурился. Сэр, таких, наверное, нет. Вы описали самого типичного морского пехотинца, черт побери, других нет. Тогда найдите мне такого, который бы больше других соответствовал этому описанию. Один момент, сэр. Когда я вылез из Хаммера, передо мной уже стояли Ганнири невысокий, но крепкий на вид паренек с надвинутым на глаза монокуляром ночного видения. «Это он?» – спросил я сержанта. «Сэр, рядовой первого класса Вудс». Парнишка это не прокричал, а сказал шепотом, что мне очень понравилось. Всегда надо думать головой и понимать, где вся армейская субординация и привычки, крики, отдача чести, неуместны. «Сколько в Ираке прослужил, рядовой?» «Год и 5 месяцев, сэр». «Где?» «Разведрота, сэр». «Откуда родом?» Цинциннати, сэр. Понятно. Кризис, работы нет и... Кстати, вот из таких как раз предпочитают набирать людей в дельту. Все громилы, черные, с перекачанными мышцами. Это для дурных фильмов. А вот такие один парень в Афгане принял командование взводом после того, как погиб командир и 6 часов отбивался от талибов, пока их не сняли вертолетами. Этому парню было 28 лет и в Афгане он пробыл 23 дня. Первая ходка. Не имеешь ничего против ночной прогулки по лесу, рядовой? Никак нет, сэр. Тогда идешь за мной. Пользуешься глушителем. Не стреляешь, если не стреляют в тебя или на нас не наступает одержимый. Все понял? Так точно, сэр. Ганни, отгоните машины с дороги. Организовать дежурство у пулеметов. Контрольное время, 3 часа. Одна красная, нужна помощь. Одна зеленая, сматывайтесь отсюда к Е-матери и не оглядывайтесь. Как поняли? Понял, сэр. Идти было легко, хоть и страшно. Лето, влажный климат, даже если ступишь куда-то не туда, не хрустит трава, не сыплются камни. В руках, пистолет с глушителем, этого должно хватить. 45-й калибр на близком расстоянии, валит похлеще пулемета, а сам пулемет, за спиной, на всякий случай. Жаль, нет костюма Гилли, но тут уже ничего не поделаешь. Идем медленно, несколько шагов, остановка, присмотреться, прислушаться. Картой лучше не пользоваться, чтобы не включать фонарик. Примерно держим путь по компасу, и нормально, тихо, ни животных, ни птиц, точно все, как вымерло, съели, или просто зверье и птицы откочевали подальше от обезумевшего человечества, чтобы переждать катастрофу. А куда откачу и что? Земля, она одна, остановка, осмотреться, рукой показать вперед, значит чисто, еще несколько шагов, и снова остановка. Сэр, эти слова рядовой прошипел мне почти в ухо. Что? Дымом пахнет. Я принюхался. Ничего. Уверен? Да, сэр. Слабо, но пахнет. Где-то что-то жгли. Пошли. Тихо. Еще переход. Еще. Видно уже, что деревья впереди расступаются. Поле. Когда-то здесь базировались бомбардировщики, потом, по-моему, тут чуть ли не в бомбометании тренировались. Но как бы то ни было, посадить и замаскировать вертушки здесь можно, а большего нам и не надо. Еще переход. Кромку леса от полосы отделяла пара десятков метров, и скопище бронетранспортеров, старых коробочек М113, уже ржавых, какие-то без гусениц, какие-то все в дырах, стояли рядком у самого края бетонной полосы. Видимо, и в самом деле тут тренировались и скорее всего тренировались штурмовики. Видно, что работали кассетными и боеприпасами и бомбам по 250 и 500 фунтов. В некоторых местах земля изрыта, в некоторых... Цела и рытвины небольшие, а старые добрые М113, от которых бы я сейчас не отказался, служили мишенями. Осмотрелись и увидели свет, приглушенный довольно далеко отсюда, но свет, одинокий огонек в черно-серо-серебристом подлунном царстве. Это поле представляло собой равнобедренный треугольник, и вот в одном из углов стояло что-то, что давало свет. Какое-то время мы осматривались, потом я осмелился, пробежал те пару десятков метров, что отделяли нас от линейки бронетранспортеров, упал на землю, замер. Сердце бухало, казалось, в ушах, не давая прислушаться к тому, что происходит вокруг. Правив микрофон, я проверил связь. Щелчок и шипящая согласная, как того требуют армейские правила. Мгновенно ответил рядовой тем же. Готов рискнуть, если те слушают эфир, Вуд, как принимаешь? Отлично, сэр, что наблюдаешь? У Вуда была М4 с глушителем и большим прицелом Барска с максимальным увеличением до 9. Не знаю, где он это взял. Обычно так вооружаются в Афганистане, чтобы воевать в горах. Но если поставить на минимальную краткость, 3, получается вполне нормально. Сэр, там 3 или 4 моторхаума. Кажется, еще машины пикап. Большой. Это кто, интересно? Спасшийся. Опиши пикап, сэр. Большой пикап с лифтованной подвеской. Форд, старый, года 90-го, с кенгурятниками и обвесом, с прожекторами. Кто-то, у кого соображает голова, была бы необходимость, обзавелся бы точно таким же. Все дело в том, что Форд F начала 90-х, самое подходящее транспортное средство в таких обстоятельствах. Большой, массивный, простой как мычание, с кузовом, чтобы что-то перевозить. В двигателе никакой почти электроники. Запчасти легко раздобыть. Еще лучше, Шевроле тех же годов с двигателем Big Block. Сэр, наблюдаю одного-двоих противников. В кузове. Вооружены, сэр. Не стрелять. Опиши их. Сэр, плохо видно. У одного СКС или что-то в этом роде. У второго, не вижу, но что-то есть в руках. Принял. Не стрелять. Скорее всего, выживальщики. Может, беглые заключенные, но это менее вероятно. Кстати, про заключенных. По тюрьмам сидит немало достойных людей. И сейчас нельзя всех валить под одну гребенку. Большая часть, конечно, вырвавшись, начнет грабить и убивать, этих валить без суда и без следствия. Но меньшая часть захочет присоединиться к армии, к тем, кто наводит порядок, и это хорошо, этому надо способствовать. Потому что людей мало и каждый человек на счету. Сейчас у каждого будет второй шанс, и только от него зависит, как он его использует. Взять на прицел, не стрелять, есть. Что делать? Атаковать? Смысл? Уходить? Зачем тогда вообще сюда пришли? Оставалось одно. Они смотрят в мою сторону. Нет, сэр. Я перебежал обратно, укрылся за деревьями. Достал рацию, она должна была добивать. Лезвие 1 вызывает лезвие 2. Лезвие 2 на приеме. Лезвие 2, объект занят. Повторяю, объект занят. Принято, объект занят. Несколько мобильных единиц, Как минимум двое гражданских, с оружием. Статус не установлен. Принято. Предложение, проверка, мы прикроем. Ганни немного помолчал, размышляя. Принято. 20 минут, отбой. Я отключил связь. Доклад, что там? Все спокойно, сэр. Значит, эфир они не слушают. Это хорошо, значит, точно гражданские. Я бы слушал, это чертовски помогает выжить. Идем кромкой леса, медленно и тихо. Задача, прикрыть группу 2, как только они прибудут на место. Огонь по команде. Пошли, двинулись вперед, уже без перебежек, довольно быстро, нигде не останавливаясь. Если здесь люди, значит, скорее всего в округе нет одержимых. Были бы, напали бы. Лай собаки я скорее почувствовал, чем осознал, и моментально встал как вкопанный, укрывшись за стволом дерева. Вляпались. Теперь по уму они либо спустят собаку, либо пойдут с ней на поводке на прочесывание. Вряд ли оставит лай пса без внимания. Предыдущая жизнь должна была научить, что когда лает собака, это очень плохо. Послышались голоса, что-то вроде окриков, которые я не смог разобрать. Снова лай собаки. Приготовиться. Пулемет доставать из-за спины было поздно. Я сжал обоими руками пистолет и услышал нарастающий рык моторов, да более знакомый звук. Хаммеры. Досчитал до 10, потащил из-за спины пулемет, разложил сошки. Мельком глянул на рядового, он уже целился, встав на колено и прикрывшись стволом дерева. Сделал то же самое черт. Пибоди включил фары. Проклятые фары, чуть ли не нам в лицо. Это ошибка, так мы теряем преимущество, приборы ночного видения, которых нет у противника. Теперь эффективность наших действий падает в половину, это в лучшем случае. Было видно, как Пибоди вышел из Хаммера, как навстречу ему пошел здоровяк ружье. Кажется, ружье, и приличное ружье, Сайга-12 с длинным, очень длинным магазином. На охоте такие запрещены, значит, самооборонщик. Здоровый как лось, с пивным животом. Агрессивности он, впрочем, не проявлял. Еще двое, сэр, занимают позиции за крайним к лесу Матерхаумом. Принято. Держи их, я беру здорового. Секунда за секундой, здоровяк что-то доказывал, Пибоди слушал, ничего не говоря в ответ. Потом что-то сказал, причем что-то такое, что здоровяку не понравилось. Он взмахнул руками, а я чуть не нажал на спуск. Только в последний момент сдержался. Кстати, второй хаммер тоже встал неудачно. Часть сектора обстрела перекрыта вторым хаммером. Хотя встать по-другому означало проехать пару сотен метров и развернуться, явно с недобрыми намерениями. Разговор продолжался минут 10. Все это время я чувствовал себя предельно хреново. Лето во Флориде, время сырое, душное, воздух аж к коже липнет. А про то, что будет, если к нам подберется с тыла одержимый, не хотелось даже и думать. Наконец, сержант достал фонарик, отсигналил условным сигналом, понятным каждому, кто прошел Ирак, чисто. Хотелось бы, рядовой, оставайся на месте, контролируй свой тыл. Сидишь еще 10 минут, или пока я не отсигналю. Есть. Не опуская пулемет, я вышел на свет, пошел к пикапу и припакованному чуть поодаль хаммеру. Эти, что в кузове пикапа, вскинули оружие, но почти сразу же опустили. Боятся одержимых. Что, байкеры, сэр, вон этот, бас у них старший, служил, трое за крайним фургоном, контролируй. Я пошел, бас был не совсем типичным байкером, бородатым, но без пивного пуза, мускулистым, заросшим бородой. Протянул руку, я подал свою и попал в тиски, типичная армейская проверка. А если вот так, бас скривился первым. Достаточно, мужик, вам чего здесь надо, ты бы представился, старшему по званию, старшему. С сомнением протянул бас, да уж явно не младшему. Рокер немного подумал, потом выдал. Бас Микс, 75-й полк, первый лейтенант, в отставке с 97-го. Неплохо. Алекс Маршал, техасская милиция. До этого, оперативный отряд Дельта, капитан. Рокер кивнул. Черт, почему люди не стригутся, неудобно же. Линду знаешь, сначала я не понял, о чем идет речь. Потом дошло, с кем он меня спутал. Лейтенант, ты ошибся. К техасской народной милиции я не имею никакого отношения. Техасская милиция – это вооруженные силы Техаса, создавшиеся на базе того, что у нас было расквартировано, полицейских, нацгвардейцев и добровольцев. У вас, я вижу, ничего такого не создано, бардак. Это не мои проблемы, мужик, попробовал свести к шутке рокер. Не мужик, а капитан, сэр, понял. Думаешь, отсидишься тут, что за козлы по окрестностям шастают? Нас, Вера, чуть не сбили в твоей зоне ответственности. Да пошел ты, Рокер сплюнул на землю, бабушку свою жить учи, окей.